Ладно, вы правы. Я вас не знаю, вы не знаете меня, но я юридически представляю здесь вашего покойного отца. Мне все еще очень трудно поверить, что я действительно сижу в темноте у порога хижины в индийской деревне, затерянной в топях общей площадью со штат Колорадо, и разговариваю с очень симпатичной миссионеркой, которой выпало стать самой богатой женщиной на свете. Да, вы правы. Я не знаю, что вы считаете благом для себя. Но все равно очень важно, чтобы вы прочли эти бумаги и подписали их. Я ничего не подписываю. Но перестаньте. Ваши бумаги меня не интересуют. Вы их даже не видели. Ладно, скажите, что в них? Это официальные документы. Моей фирме поручено провести утверждение завещания вашего отца. Все наследники, упомянутые в завещании, обязаны известить суд лично или в письменной форме, что они уведомлены о процессе, и им была предоставлена возможность участвовать в нем. Этого требует закон. А если я откажусь? Честно говоря, я об этом не подумал. Это такая рутинная процедура, и я никогда не слышал, чтобы кто-то отказывался выполнить ее. Значит, дело подлежит рассмотрению в Виргинии. Ваше дело подлежит рассмотрению в суде по делам о наследствах, независимо от того, будете ли вы лично присутствовать. Не уверена, что мне это нравится. Никуда я не поеду. После этого повисла долгая пауза. На землю опустилась кромешная тьма. Мальчик под деревом стоял неподвижно, как изваяние. Индейцы уже разбрелись по своим хижинам, из которых время от времени доносился лишь детский плач. «Я принесу сока», — почти прошептала Рэйчел и вошла в дом. Нейт встал, потянулся и пришлепнул нескольких москитов, покушавшихся на его нежное тело. В доме замаячил слабенький свет. Рэйчел вынесла глиняный горшочек, в котором горел огонек. «Листья вот этого дерева, — объяснила она, ставя горшочек на землю у двери, — мы их жжем, чтобы отогнать москитов. Садитесь поближе». Нейт последовал ее совету. Она снова ушла в дом и вернулась с двумя чашками. Рассмотреть, что в них, в темноте было невозможно. «Это макаюна, напоминает апельсиновый сок». Они сидели теперь на земле, почти касаясь друг друга, прислонившись спинами к стене дома. Горшочек с курящимися листьями стоял у их ног. «Говорите тихо», — предупредила Рэйчел. «Голоса в темноте разносятся далеко, а индейцам нужно спать. Они очень любопытны и захотят узнать, что здесь происходит. Но они же не понимают по-английски». «Да, но все равно будут прислушиваться». Его тело уже несколько дней не знало мыла, и он почувствовал внезапное смущение. Сделал глоток, потом еще один. «У вас есть семья?» — спросил Рэйчел. «Были. Две. Два брака, два развода, четверо детей. Сейчас я живу один». «Вы так легко разводились?» Нейт отпил еще немного теплой жидкости. До сих пор ему удавалось избегать тяжелой диареи, которая часто настигает иностранцев в тропических странах. Этот густой напиток, разумеется, был безвреден. «Двое американцев посреди дикой природы. У них столько тем для обсуждения. Почему непременно надо говорить о разводе? Признаться, оба развода дались мне весьма болезненно. Тем не менее, это происходит очень часто. Мы вступаем в брак, разводимся, встречаем кого-то другого, снова создаем семью, опять разводимся, опять встречаем человека. Мы? Я употребила это местоимение, имея в виду так называемых цивилизованных людей, образованных, сложных. Индийцы развода не знают. Но они и моей первой жены не видели. Она была такой неприятной. Найд глубоко вздохнул и отпил еще сока. «Доставь ей удовольствие», — сказал он себе. «Ей так хочется поговорить с кем-нибудь из ее прошлой жизни». «Простите», — спохватилась Рэйчел. «Я не хотела совать нос в ваши дела. Это невежливо». Она была неплохим человеком, во всяком случае, в молодости. А я много работал, еще больше пил. Постоянно пропадал, если не в конторе, то в баре. Она обижалась, потом озлобилась и начала мне изменять. Ситуация вышла из-под контроля, и мы возненавидели друг друга. Короткая исповедь закончилась, и матримониальные неприятности казались ему теперь такими ничтожными. «А вы никогда не были замужем?» — спросил он. «Нет». Рэйчел сделала глоток. Она была левшой. И когда поднимала чашку, коснулась Нейта плечом. «Павел никогда не женился, как вы знаете». «Какой Павел?» «Апостол Павел». «Ах, апостол!» «Вы читаете Библию?» «Нет». «Однажды в колледже я была влюблена и хотела выйти замуж, но Господь не допустил этого». «Почему?» «Потому что Он хотел, чтобы я жила здесь. А юноша, которого я любила, был добрым христианином, но физически слабым человеком. Стань он миссионером, он бы просто не выжил». «Сколько еще вы намерены здесь жить?» «Я не собираюсь уезжать отсюда». «Значит, вас похоронят индейцы?» «Наверное. Это меня не беспокоит». «Многие миссионеры в ОМП умирают в местах вашего служения». «Нет, большинство возвращаются домой, но у них есть родственники, которые могут их похоронить».